Глава 5. Городские вести. Ночью горел дом купца Осипова на Ильинке, создаваемыми в аренду конторами. На место срочно прибыла пожарная команда городского участка во главе с брандмейстером Мертваго. Возгорание на третьем этаже было потушено при помощи нового немецкого паровика. Топорник Обухов, получивший обжоги и сильные ушибы, увезен в карете больницы скорой медицинской помощи на Большую Молчановку. Ателье и магазины первого этажа целы. С директором представительства Бристоль-Майерс, где начался пожар, проводится дознание. Соседи считают убытки. Сам дом застрахован в обществе «Якорь» господина Абрикосова – 150 тысяч. Конкурент «Якорь» – «Саламандра», как известно, принадлежит английскому подданному мэйеру. Страховые пожары превращаются в страховые войны. Утренние газеты мне принес пропахший дымом жиган. «Ты б хоть вещи поменял, да и сам в баню сходи», — буркнул я, мрачно разглядывая передовицу. Вот стоило дать слабину и завертелось. Хорошо, что жег британцев жиган ночью, пострадавших не было. Я внимательно посмотрел на жующего пирог хитрованца. Никто не угорел. «Живы все. Сегодня столовые пироги дают. С визигой. Вчерашние, а духовитые, как будто только напекли». «Тебя совсем все это, — я потряс газетой, — не волнует?» «Почему же?» «Волнует!» Жиган полез за пазуху, достал пачку слегка обугленных бумаг, положил мне на стол. Я начал их смотреть, все на английском. Разные ответы Бристола в головную компанию, переписка с поставщиками. «Опа!» Судя по одному из писем, британцы догадываются о пагубном воздействии микстур с диацетилморфином на людей. В частности, быстрое привыкание, угнетение нервной системы. Да ёшкин кот. Они еще и обсуждают в переписке, как побольше впихнуть этой дряни на рынок империи. Дескать, русские бестолчи все съедят и попросят добавки. Откуда у тебя это? Я пролистал бумаги до конца, отложил несколько документов. Как занялось, так понабежали жильцы соседние еще до пожарных. Начали дверь ломать да тушить. Выкинули из окон. Я подобрал, авось пригодится. Пригодится, даже не сомневайся. Тебя не заметили? Нет, в толпе стоял. Там многие что-то брали, особенно из мебели. Все-таки жиган — неоценимый человек. Сможешь тайком анонимно подкинуть эти бумаги в московское охранное отделение для господина Зубатова? Здоровяк задумался. Ну что же, дело-то нехитрое. Положу в большой конверт да подсуну под дверь ночью. Имя напиши сверху и заклей. — распорядился я, разрывая остальные документы в мелкие клочья. — Вот еще что! — жиган замялся. — Кузьма ваш! У меня сердце ёкнуло. Неужели шпион? — Ну что молчишь? Начал говори. — Деньги у левую сшибает. Помимо вас. — Каким способом? — По ресторациям ходит, шеф-поварами за ручку здоровается. Те ему почему-то деньги суют в карман. — И за какие такие труды? — О, то мне неведомо. А узнал как? Мальчишек нанял проследить за всеми сотрудниками. А ну-ка, кто еще Лешка Иуды подрабатывает? Жиган у нас прям Шерлок Холмс отечественного разлива. Собрал себе иррегулярных с Бейкер-стрит. Ты вот что, как переоденешься, сходи к Чирикову, дайте объявление в газеты. Мол, для охранной работы требуются военные отставники. Будем тебе помощников нанимать в подчинение. Это еще зачем? — удивился хитрованец. — Я и сам управлюсь. — Не справишься. Открываем еще несколько клиник. Первую в Питере. Там будет одна секретная комната. Я замялся, не зная, как рассказать жигану технологию приготовления состава серы против сифилиса. Да и стоит ли вообще? Одним словом, в нее никто, кроме сотрудников, попасть не должен. Везде не уследишь. Нужны надежные люди. — Как же я их найду? По объявлению шваль разные прийти может. От рекомендации требуй. Пусть Чириков, у тебя-то рожа больно страшная, съездит к предыдущим работодателям да проверит, пораспрашивает. Так-то, может, и выиграет, — почесал в затылке жиган. А слушать они меня будут? Так ты собой займись. На вот. Я открыл сейф, достал пачку денег. Построй себе хороший костюм, сходи к куафюру на Тверскую, лучшему. Пусть пострижет тебе волосы, бороду, одеколон купи. «Эх, хозяин, в какую аферу меня пихаете?» Я пожал плечами. Назвался груздем, полезай в кузов. И побольше молчи. Так грозно, ты умеешь. Разговоры с соискателями пусть директор ведет. Уяснил? А как наймет, сам с ним поговори. Страшно так, попугай. Эх, ладно, уразумел. Жиган доживал пирог, вытер руки об рубашку. Что с Кузьмой-то делать? Я займусь этим. Пришлось подрываться, идти в комнату слуги. Разумеется, тот спал. Рядом на столе возвышался полупустой штоф с водкой, плюс нехитрая закуска. Такими темпами Кузьма повторит судьбу Блюдникова. Быстрый обыск по карманам показал. Да, целые пачки катенек, рублей так на 800, а то и больше. Вставай, бездельник! Как только Кузьма открыл глаза и увидел в моих руках купюру, сразу раскололся до жопы. Слуга сдал за деньги рецепты японских суши и кровавой мэри во все крупные московские рестораны. Яр, Эрмитаж, Тестову. Кого только в списке не было. Беседовал с поварами, показывал нехитрую технологию. Ну и, конечно, князьями хвастал, которые уже откушали, выпили, оценили. Суши брали не очень охотно попробовать, зато коктейль пошел на ура. «Ну ты даешь», — только и мог качать их головой. «Но почему не доложил?» «Богом клянусь, собирался», — Кузьма бросился в ноги. «А потом само все завертелось. Один сказал другому». «И вот что с ним делать? Поверю на первый раз». «Деньги я забираю. Штраф на тебе. Но когда поедем в Питер, можешь тамошней ресторации себе на карман обойти». Моя рука была расцелована и заслюнявлена. «А пока собирайся. Завтра выезжаем на Кавказ». «Это ж... далеко. Пятигорск. Не так уж далеко». Мало того, что Вика хвостом крутит и в прямом смысле слова уехала к маме, так и с Романовским встреча срывается. Сейчас для простого человека день туда-сюда — норма жизни. Мало ли что может случиться по пути с Кавказских минеральных вод до Москвы. Лошадь расковалась, а я в этом деле уже крутой специалист. Или даже хромела, задержались. Паровозная бригада засыпала дрянного угля, скорость снизилась. Вода через дырочку вытекла или что там еще. Давайте заливать новую. Чем дальше ехать, тем больше задержка. Но Дмитрий Леонидович не подвел. Явился, хоть и немного запылился, но был полон энтузиазма. Только гость привел себя в порядок, позавтракали, поехали регистрировать новое товарищество. А как же, надо провести огромную подготовительную работу. Найти здание, арендовать, завести туда необходимое. А персонал? С какой слабовольной радостью я спихиваю эту адскую обязанность на своего компаньона. В конце концов, кому еще? Во-первых, надо снять с Романовского осознание себя халявщиком. После всех мероприятий он точно должен возомнить, что сделал львиную долю всей работы. Во-вторых, делать он это будет в столице нашей империи, городе Санкт-Петербурге. Он там парень свой, местный, должен знать, куда идти и что делать при этом. Зарегистрировали наш грядущий бизнес до обидного быстро. Ни один чинуша не пропел нам свою любимую песню «Зайдите после праздников, сами видите, не до того». Бегали так, будто мы, как мечтал Жванецкий, приехали к ним на танки. Вот что значит правильно мотивированные сотрудники. И вовсе не нами. Когда я попытался исключительно в качестве дани отечественным традициям делопроизводства дать какому-то мелкому клерку рубль, тот гордо отказался. Подозреваю, что накачка с самого верха пошла под таким давлением, что добила не только допсарей, но и их помощников. В итоге товарищество «Российский медик» приобрело название и необходимые бумаги. Как подготовят все, пришлют на дом, всем участникам. Поехали отпраздновать это дело легким обедом в Славянский базар. А что, в Стрельне мы с профессорой отметились, да и ехать туда дальше. Романовский молчал и только когда нас усадили в тихий уголок спросил. «Делом заинтересовались? Слишком уж гнулись перед тобой?» «На самом верху, поэтому в правлении будут люди оттуда». «Уж лучше бы порублю письмо водителям», — грустно улыбнулся мой коллега. «Но эти запах денег чуют». «Очень уж велик куш, чтобы просто так это дело на самотек пустили». Дмитрий Леонидович осознал масштабы только после сеанса занимательной арифметики. Весть о вероятной грядущей монополии, хоть и на непродолжительное время, заставила его пойти на нарушение этикета. Он налил себе водки из графина, не предложив мне, и выпил. «Не страшно?» «Будем работать», — заявил Романовский. «Кто, если не мы?» «Хороший тост. Такое грех не взбрызнуть». Смех у нас обоих немного нервный получился, но никто не обещал, что будет легко. А я ведь статью написал о новом методе лечения. Посмотришь? Ну, давай, пока мозг еще гулять не ушел. Хорошая статья получилась. Мол, после открытия возбудителя и определения его свойств возникла мысль использовать некоторые свойства спирохеты для лечения сифилиса. Сейчас ведутся окончательные исследования, результаты будут представлены научной общественности. Вычеркиваю все про лечение. Ничего конкретного. Лицо доктора вытянулось. Как? Мы же должны? Никому и ничего мы не должны. Если бы не наш пьяный разговор и последующая догадка, сколько лет бы еще прошло, пока другие нашли возбудители и терапию? Но ведь возникнут вопросы, нас обвинят в утаивании. Метод в разработке обходится пока слишком дорого. Можно даже брать расписку с пациентов, что они предупреждены об экспериментальном характере терапии. Это не геморроидальные свечи с новой рецептурой. Романовский страдал. Теперь лицо сморщилось, добавились новые складки, даже усы как-то в разброд пошли. Он снял пенсне, положил на скатерть перед собой. Только мы удешевим лечение, чтобы оно стало доступно всем, тут же передадим всем желающим рецептуру. Да хоть за рубль, пусть лечит. А нам нужны средства на исследование. Когда получим препарат из плесени, это все, показал я на черновик, покажется детским лепетом. Ну, разве что так. Да, недоволен остался Дмитрий Леонидович. Продавил я начальственным авторитетом. Но ведь понял, что для дела стараюсь. Но и он не так прост. Не со студенческой скамьи пришел, репутацию уже заработал. Сам, кого хочешь убедить, в нужном ему способен. Склифосовский его чуть ли не самым ценным сотрудником считает. Ладно, будем искать компромисс, как без этого? Подумай, какой путь обычно лекарство проходит? Сначала испытывают на нищих, и только после этого, завернутые в красивую упаковку, они попадают в чистой публике. А у нас наоборот. Почти без испытаний наобум мы сейчас будем выверять дозировку и длительность лечения на самых богатых. Сборы в поездку в составе свиты великой княгини совсем не то, к чему привык обычный человек. Нужен инструктаж. Поручили дело знакомому мне Фоме Аникеевичу, дворецкому. Где он нашел инструктора, даже знать не хочу. Явно из стратегического резерва. Ко мне прикрепили какого-то мелкого клерка, не то библиотекаря, не то спеца по этикету, не знаю, кем он числился. Он явно застал коронацию Павла Петровича, а может, его батюшки, императора Петра Федоровича, который после скончался от геморроидальных колик, что бы это ни значило. Внешне он напоминал ожившую мумию. На черепе, обтянутом кожей и густо покрытой пигментными пятнами, не осталось никакой мимики. К тому же рот у него не закрывался, являя всем желающим зрелище зубных протезов, выполненных из слоновой кости с резиновой основой. Очевидно, тучные годы моего наставника Аркадия Фомича Зеленого прошли давно, и протезики явно износились, а потому постоянно выпадали, нагло вылетая изо рта. Хотя зубонос это вовсе не смущало, он устанавливал их на место и продолжал выедать мне головной мозг. Дикция у деда была. Легендарное причмокивание Леонида Ильича нервно курило в сторонке. Короче, я страдал. Все 4 раза. Наивно подумав, что дело можно решить путем мелкой коррупции, я сунул ему 50 рублей. Денежка исчезла в ту самую секунду, как попала в поле зрения деятеля, но он почему-то подумал, что это оплата более подробных объяснений. И когда Аркадий Фомич решил протез верхней челюсти заглотнуть, я даже засомневался, стоит ли что-либо предпринимать. Спасло препода осознание мною факта, что следующий начнет все сначала. Зато я узнал всю правду про поклоны, обращения, темы разговоров, категорические запреты и несомненные обязанности. Думаю, знания эти проистекали из времен настолько древних, что никто и не помнит уже. Спрашивать, что бы то ни было, оказалось глупой затеей. Во время излияния света истины у препода возникала избирательная глухота. Слышал он только то, что ему было надо. Всю эту ерунду я должен был записывать и показывать конспект, так что развлечь себя рисованием дамских силуэтов или изобретением сложных геометрических узоров не получалось. Но я стойко перенес всю эту хрень. Запоминать ничего не собирался, здраво рассудив, что, коль скоро мои попытки сыграть в этикет до сей поры скандала не вызвали, так нечего чинить то, что и так работает. Осталось дело за малым — собраться. Как хорошо, когда ты богатей, у которого есть слуги, которым можно делегировать. Так что сборы мои свелись в основном к инструкциям из серии «Едем на 2 недели». Кузьму мне разрешили взять с собой, поэтому запоминать, где там что лежит и в каких количествах, смысла не было. Вот грозило бы мне участь быть обслуживаемым принимающей стороной, то задумался. Представленный лакей может потянуть все что угодно. Плавали, знаем. А Кузьма падок исключительно спиртное, а в поездках и от того отказывается. Разве что на ночь немного, чтобы кошмары не снились. Сам Кузьма, которого кухарка не то со страху, не то в шутку назвала господином Невстроевым, был подстрижен и одет в новую одежду. Никаких портных, готовые платья с подгонкой по фигуре в присутствии заказчика. Теперь у меня сильно помолодевший местами симпатичный слуга. А что, я вам личный медик или погулять вышел? У меня тоже все должно быть красиво и солидно. За сборами пришел понаблюдать Жиган. После преснопамятного пожара я его не видел, поэтому пропустил, когда он подстриг волосы и бороду. Сейчас он напоминал не разбойник с большой дороги, а бывшего военного, шрам же, который служит приказчиком. Не так страшно, на первый взгляд, но пугал он народ не космами и взъерошенной бородой под глаза. Одежду вот не поменял, но, надеюсь, это он исправит к моему возвращению. Ведь к рекомендации насчет парикмахера он прислушался. Петрованец стоял на пороге долго, я даже успел привыкнуть к вздохам, которые он издавал время от времени. Но не торопил. Раз пришел, пусть сам решает, когда говорить. «Вот, Евгений Александрович, раз едете в дальние края, над вам дорогу. Народ там, всякие говорят, и злой случается, неспокойно. Так что от меня, от всего сердца, так сказать». Он подошел, поставил на пол сидр, который, оказывается, держал в руках незамеченным, и достал подарок. Первый показалась деревянная коробка. Жиган открыл ее передо мной. Надписи на буржуинском «Смит энд Вессон», но и сам аппарат. «Красивый собака! Вороненый, с матовым блеском, блямбой, с красивым вензелем на рукоятке. Покажите мне представителя мужского пола, который, увидев такое, не возьмет игрушку в руки. Даже будь он трижды пацифист. И я не отказался. Тяжелый собака, как бы не килограмм, это без патронов. 44-й калибр, значит, самовзвод. Надо вот тут. Я знаю, оборвал я его. Сколько потратил? Подарок, сказал же. Обидеть хотите? Вы мне жалование платите, на всем готовом тут у вас. Могу себе позволить, с гордостью сообщил он. Так, тут всякие прилады для чистки, книжечка по уходу, значит. И вот еще патроны, 10 пачек. Он начал выкладывать на стол одну за другой глухо стучащие о дерево картонные коробки. Куда мне столько? На войну собираешь, что ли? Ну, отстреляем сейчас для пробы. Кстати, где? Так в подвале, сразу предложил Жиган. Там в это время и нет никого.